Пока мы ехали на запад по пустынному бульвару, где вокруг не виднелось даже тени другой машины, Генри пересказывал все, что было с нами под землей, под стеной и снаружи. Было даже приятно слушать о нашем стремительном бегстве из уст слепого, который яростно кивал головой, с шумом втягивал носом воздух и рисовал на ветру черными пальцами. Вот здесь был Крамбли, здесь он сам, дальше я, а позади чудовище. Или как нечто за дверями гробницы, словно тесто, наползает, запечатывая нам выход. Бред. Но Генри рассказывал так, что нас дрожь пробрала, и мы закрыли все окна. Не помогло, ведь у машины не было крыши. «Вот почему», — заявил Генри, снимая в финале свои темные очки, «мы призвали на помощь вас, безумная леди из Вениз». Констанция нервно взглянула в зеркало заднего вида. «Черт, мы едем слишком медленно!» И она пришпорила машину. Наши головы откинулись назад. Крамбли отпер входную дверь своего дома. «Окей, располагайтесь», — проворчал он. «Который час?» «Поздно», — сказал Генри. «Жасмин благоухает, так что голова идет кругом». «Правда?» — крикнул Крамбли. «Нет, но звучит неплохо». Генри улыбнулся невидимым зрителям. «Сходи за пивком». Крамбли раздал всем по пиву. «Неплохо бы добавить туда джина», — сказала Констанция. «Черт, да там уже есть джин». Я включил проектор в розетку, заправил пленку Роя Холстерма, и мы выключили свет. «Ну что?» — я щелкнул включателем проектора. «Начинаем?» Пошел фильм. На стене в доме Крамбли замелькали картинки. Из того, что можно назвать фильмом, там было всего каких-то 30 секунд. Да и то довольно сумбурных, будто Рой снял анимацию со своей скульптуры всего за несколько часов, а не потратил на съемки несколько дней, как обычно. Придать фигуре позу, сделать снимок, затем передвинуть бюст и снять еще кадр, потом еще один и так далее. «Боже святый!» – прошептал Крамбли. «Мы все сидели и смотрели, открыв рот, на существо, скакавшее по стене. Это была копия Человека-чудовища, тот самый тип из Браун-Дерби». «Не могу на это смотреть», — сказала Констанция. И все-таки она смотрела. Я украдкой бросил взгляд на Крамбли и почувствовал себя снова, как в детстве, когда мы с братом сидели в темном кинозале, а на экране появлялся призрак оперы или горбун из собора Парижской Богоматери или летучая мышь. У Крамбли было такое же лицо, как у моего брата 30 лет назад, завороженное и испуганное одновременно. В нем читалась смесь любопытства и отвращения. Такое выражение бывает у людей, когда они смотрят, сами не желая того, на последствия дорожной аварии. Ибо там, на стене, реальный и такой близкий, был человек-чудовищ. Каждая черточка его деформированного лица, каждое поднятие его бровей – каждое подрагивание ноздрей, каждое движение губ – все было в нем безупречно, как те наброски, что делал Доре, приходя домой после долгой ночной прогулки по черным от печной угольной сажи закоулкам Лондона, пряча под веками глаз гротескные образы. И вот уже нетерпеливые пальцы тянутся к карандашу, к чернилам, к бумаге, и началось. Как Доре делал наброски лиц лишь по памяти, так и внутренний взор Роя запечатлел человека-чудовище и воспроизвел малейшее шевеление волосков в ноздрях, каждую ресницу на моргающих веках, изогнутое ухо и вечно капающую из дьявольского рта слюну. А когда человек-чудовище в упор уставился на нас с экрана, мы с Крамбли отпрянули. Он увидел нас. Он заставил нас испустить крик ужаса. Он пришел, чтобы нас убить. Стена в гостиной снова стала темной. Я услышал невнятный звук, сорвавшийся с моих губ. «Глаза!» – прошептал я. Пошарив рукой в темноте, я перемотал пленку и пустил заново. «Смотри, смотри! О, смотри!» – вскрикнул я. Камера наехала крупным планом на лицо. Дикие глаза неподвижно смотрели на нас в безумной конвульсии. «Это не глиняная кукла?» «Нет», — удивился Крамли. «Это Рой». «Рой? В гриме? Как будто бы он чудовище». «Не может быть». Лицо слегка повернулось, живые глаза покосились в сторону. «Рой». И вновь наступила темнота. Так же, как тогда, под куполом собора Парижской Богоматери, чудовище посмотрело на меня тем же взглядом, а потом отступило назад и исчезло. «Господи!» — выговорил, наконец, Крамли, глядя на стену. «И эта штука свободно разгуливает ночью по кладбищу? Или Рой разгуливает? Но это же глупо! Зачем ему это делать?» Человек-чудовище стал причиной всех его несчастий. Из-за него Роя уволили и чуть не убили. Что еще остается делать, как не притвориться чудовищем, стать им, вдруг кто увидит? Если Рой Холдстром в гриме и прячется, он перестает существовать. И все равно глупо. Вся жизнь его сплошная глупость, это точно, согласился я. А теперь все всерьез. И какая ему от этого выгода? Месть? Месть? Чтобы чудовище погибло от рук чудовища, сказал я. Нет, Крамли замотал головой. Бред какой-то. Запусти еще раз пленку. Я запустил. По нашим лицам пронеслась череда картин. Это не Рой, воскликнул Крамли. Это глиняная скульптура, анимация. Нет, сказал я и выключил проектор. Мы сидели в темноте. Констанция издала какой-то странный звук. «О, знаете, что это?» — сказал Генри. «Плач».